«Арзамас» представляет курс Константина Дудакова-Кашура «Дадаизм. Это все или ничего». Лекция четвертая. «Дада в мире и России». Дада было международным явлением с самого начала. Уже когда первые участники собрались в кабачке в Цюрихе и назвали этот кабачок «Кабаре Вольтер», и когда само появилось название «Дада», и находилось оно в оазисе Первой мировой войны в Швейцарии, то есть в действительно абсолютно интернациональной среде, в ситуации полного разобщения между странами, между державами. И в этом смысле само это содружество было образцом игнорирования войны, претензий взаимных, конфликтов. Весть о дадаизме распространилась довольно быстро, несмотря на условия Первой мировой войны. В том числе эти вести проникли и в Россию. Правда, тогда, когда уже основная волна и самые яркие события в этом движении случились, и дада уже казалось явлением исчерпанным. Интересно, что первую заметку об этом движении написал в будущем величайший лингвист, российско-американский, Роман Якобсон, филолог, который к тому времени уже прошел школу авангарда, дружил с Маяковским, дружил с Хлебниковым. Он обратил внимание на некие параллели между дадаистами и русскими футуристами. Но примечательно и то, что дадаисты сами часто говорили о влиянии русского искусства на свое творчество, на свои подходы. И в этом смысле самой, наверное, важной, определяющей была фигура Василия Васильевича Кандинского, изобретателя абстракции и одного из главных мастеров искусства XX века. В особенности повлияла на Дада его книга о духовном искусстве 12-го года. Она стала своего рода камертоном для возникновения цюрихского Дада и сценических опытов. Хуго Баль, инициатор цюрихского Дада, некоторое время общался с Кандинским и планировал вместе с ним создать совершенно новый вид театра. Конечно, то, что происходило в Кабаре Вольтер в феврале, марте, апреле 16-го года, было трудно назвать театром Кандинского. Но синтетическое действие, включенность разных искусств, ориентирование на абстрактное искусство, задавало тон и восходило именно к теориям Кандинского. Интересно, что тогда же, когда была создана первая группа Дада в Цюрихе и были открыты двери Кабаре Вольтер, то есть в феврале 2016 года, в Цюрих приезжает Владимир Ильич Ленин. И существует довольно много ярких воспоминаний о том, что дадаисты видели Ленина и якобы, что он приходил на своего рода вечеринки в Кабаре Вольтер. Вообще, скорее всего, так и было. Другое дело, что завсегдатаем этих дадаистских встреч Ленин вряд ли мог быть. Он никогда не принимал авангардное искусство, но Цюрих город маленький, а учитывая то, что Ленин жил на той же улице, в том же переулке Шпигельгассе, где располагался и Кабаре Вольтер, буквально несколько домов от этого места, то эта вероятность, конечно, очень большая. Но, в частности, Марсель Янка, один из главных участников цюрихского Дада, художник и скульптор, писал, правда, уже много лет спустя этих возможных встреч, что в густом табачном дыму посреди декламации или исполнения народных песен вдруг возникало выразительное монгольское лицо Ленина, который приходил в окружении своих соратников. Есть и воспоминания о том, что Ленин играл с Тристаном Цара в шахматы, и даже этому посвящена книжка одного французского исследователя. Но вообще-то говоря, большинство таких встреч, на мой взгляд, сильно мифологизировано, и если Ленин заходил, то пропустить одну-другую кружку пива. А вот что касается совершенно замечательных именно дадаистских мистификаций, то здесь можно вспомнить того же Йоханнеса Бадера, который считал, что дадаизм изобрели Ленин и Троцкий в Цюрихе, а позднее Ленин отправился в пломбированном вагоне, чтобы делать революцию уже не художественную, а политическую в России. Конечно, о Ленине они знали как о революционере. Личность он уже был тогда достаточно известный, тем более, что дадаисты очень интересовались политикой и часто, можно сказать, были ангажированы политически. Некоторые из них впоследствии стали участниками коммунистической партии и так далее. С другой стороны, очень важно вспомнить о влиянии замечательного русского художника Владимира Татлина на уже берлинскую историю, на историю берлинского дада. Дело в том, что в эпоху Первой мировой войны, а потом гражданской войны в России, довольно было мало вестей о том, что происходило в России, а в России происходили очень важные коренные изменения в области искусства, И вплоть до начала 20-х годов интенсивный процесс оказывался неизвестным западному зрителю. На это, конечно же, наслаивалась и дипломатическая блокада, и многие другие факторы. Поэтому многие художники в Европе как бы достраивали ту ситуацию, которую они не видели, исходя из слухов, которые все-таки просачивались в их среду. И вот, в частности, Татлин был фактически мифологизирован. Берлинские дадаисты всерьез восприняли, что Татлин — это автор некого машинного искусства. Они считали, что он отказывается от любых традиционных художественных средств и создает произведение подобно машине, максимально нивелируя свою авторскую индивидуальность из технических материалов, из рабочих материалов. Дадаисты, работая с фотомонтажом, обращаясь к действительно совершенно непривычным для искусства техникам, нашли в Татлине своего соратника. Но когда они воочию убедились, что Татлин совсем им не является товарищем по искусству, они совершенно забыли про него и уже больше не вспоминали. Можно вспомнить о важном таком компоненте, как русская художественная миграция. Действительно, несколько очень ярких фигур оказались интегрированы в дадаистское движение. В частности, в Берлине несколько манифестов были подписаны Ефимом Голышевым, который участвовал и в дадо-мероприятиях. Ефим Голышев был одесситом по рождению. Он состоялся уже в России до революции как композитор. И сейчас в истории музыки он считается как один из основателей серийной техники, которая в большей степени связана, конечно, с именем Арнольда Шонберга. В конце 10-х годов он оказался в Берлине и очень ярко себя проявил, в частности, как создатель антисимфонии. Эта антисимфония исполнялась на фортепиано и кухонной утвари. Любопытно, что воссоздать судьбу Ефима Голышева оказывается очень сложно. Известно лишь то, что в конечном счете он оказался в Бразилии, где занимался химией. Намного лучше известна судьба Сергея Ивановича Шаршуна, художника, который приехал в Париж, участвовал в большинстве акций парижских дадаистов с 19 года, а в Берлине в 22 году он издал на русском языке, причем, книгу «Дадаизм» и издавал журнал «Перевоз Дада». Но при этом сами картины Шаршуна сложно назвать дадаистскими. Ну, если с чем-то сравнивать, то с абстракционистами середины 10-х годов скорее Шаршуна привлекала в дадаизме яркость позиции, скандальность, провокации. Но он оставался приверженцем именно станкового творчества, никогда не создавал что-то наподобие инсталляции или ассамбляжей, не занимался фотомонтажом. Говоря о русском следе дадаизма за границей, можно вспомнить не только художника Сергея Шаршуна, но и замечательного поэта, автора блестящих манифестов и вообще всяких выступлений Илью Зданевича. Зданевич был еще в начале 10-х годов очень яркой фигурой в русском авангарде. Именно он одним из первых переводил манифесты итальянских футуристов, хотя и не публиковал их. Именно он открывает творчество Нико Пиросмани. Вспоминается выступление 13-го года, и даже не одно, а несколько выступлений очень громких, в которых он говорит о всечестве. В одном из текстов, который был посвящен творчеству Натальи Гончаровой, а он был большим поклонником ее искусства, он, в частности, писал, что можно к черту отправить догматику футуризма, логику, и вместо здравого смысла и отсутствия здравого смысла поставить третье, которое также издевается над здравым смыслом, как и над его отсутствием. То есть в каком-то смысле всечество Зданевича, оно состояло действительно в отмене всякой догматики, в отмене приоритетов нового, которые ставились футуризмом, и, по сути дела, включение любых элементов в искусство и прошлого, и будущего. И тогда получается, что Зданевич как бы опережает во многом Дада. В середине 10-х годов Зданевич начинает писать заумные стихи, и в этом смысле он, конечно, включен в орбиту Крученых, Хлебникова и других поэтов, кто занимался словотворчеством. Но именно у Ильи Зданевича чрезвычайно интересные типографические опыты, то есть опыты в репрезентации стиха в визуальной форме. В конце 10-х годов Зданевич публикует и стихи, и заумные драмы. Происходит это в основном в Тифлисе, куда он переезжает и организует там вместе с Крученых и Игорем Терентьевым, драматургом и поэтом, группу «41 градус». Он публикует стихи в очень необычной форме. Во-первых, на письме он передает именно фонетические особенности произношения разных слов, выделяет разные литеры и таким образом создает впечатление очень многообразного ритма визуального. И вот способ представления литературного текста в таком необычном варианте и преимущественно, я повторяю, это не иллюстрации, не рисунки, как это было в футуристических сборниках первой половины десятых годов, а это работа на основе буквы, литеры, именно типографики, это сближает Зданевича с работами дадаистов в Европе. Любопытно, что в 21-м году Зданевич уезжает в Париж, в ту пору это уже столица Дада, и завязывает тут же отношения с Тристаном Цара, с Бретоном, Элюаром, и организует парижское отделение 41-го градуса. Вместе с Сергеем Ромовым они создают группу «Через», которая тоже была очень близка парижским дадаистам. И, наконец, в 23-м году Зданевич участвует в организации одного из самых громких вечеров «Бородатое сердце». Этот вечер, который включал в себя и исполнение музыкальных пьес, и драматургию, на этом вечере Зданевич читал на русском свои стихи. Ну, как на русском? Вот я могу процитировать небольшое стихотворение 22-го года. Примерно такое Зданевич мог прочесть со сцены театра «Мишель» в 23-м году. «Чебурый вач корот, качает светлый слинь, несет, бежит, печет, и снова встань и вли, и важный марый мочь, микуста белый тот, печет добно ли крочь, пекворый марый бот». Ну, я думаю, что парижане поняли ровно столько же, сколько могли понять мы с вами. Зданевич не очень был принят парижской аудиторией, в том числе парижскими дадаистами, и довольно скоро вот этот альянс прекратился. Но в своей деятельности творческой Илья Зданевич продолжал обращаться к таким дадаистским, что ли, методам создания стихов и делал публикации на эту тему. Много издавал книг, которые называются «Livre d'artist», «Книга художника», такие малотиражные, очень интересно артистически сделанные книги. И подчас это были тоже сборники, в которые он включал стихи дадаистов. Таким образом, оставшись во Франции, Илья Зданевич как бы очень тихо и фактически незаметно продолжал свою линию парижского дада, когда уже никакого дадаизма, строго говоря, не было. Вообще, понимание того, что между дадаизмом и русским искусством этого времени, авангардным, есть очень близкие связи типологические, об этом стало известно уже впоследствии. Многие имена оставались для дадаистов просто неизвестными, хотя именно они, казалось бы, должны были им многое говорить. Например, имя поэта-футуриста Алексея Крученых. Крученых еще с 13-го года начал писать стихи на так называемом заумном языке, то есть языке, который состоял из слов, которые, в общем-то, ничего не значат в лексическом, словарном отношении. Самый известный пример — это «Дербулщил». Аналогичные стихи дадаисты писали и в Цюрихе, например, Хуго Баль, и в Берлине, например, Рауль Хаусман, и в Ганновере Курт Швитерс. Иными словами, между поэзией русского футуризма, именно заумной поэзией, и дадаистской фонетической поэзией очень много общего. Но о Крученых им стало известно, я имею в виду немецких или французских дадаистов, очень поздно, уже на закате их жизни. Лучше было известно о Хлебникове. Любопытно, что и Йоханнес Бадер, берлинский дадаист, и Велимир Хлебников абсолютно независимо друг от друга назвали себя председателями земного шара. И оба часто выступали в облике своего рода пророков, мессий. Но, пожалуй, самая любопытная страница апроприации дада в России — это история очень кратковременная деятельности ничевоков. Несмотря на то, что дадаизм появился в России поздно, и нельзя сказать, что он прижился, да и сама информация о том, что происходило в Швейцарии, в Германии, в Париже и других станциях, на которых дадаизм останавливался, была очень скудной и пришла она только в пору заката дадаизма в Европе. И что интересно, вот на последнюю подножку трамвая вскочили несколько русских поэтов, группа, которая стала называться «Ничевоки». Именно она оказалась наиболее близка с точки зрения манифестарной европейским дадаистам. Можно подумать, что ничевочество было своего рода оппозицией всечества Зданевича. Но на самом деле между ними не было никаких контактов, и, строго говоря, всечество теоретически не было достаточно основательным, оно не было достаточно проговоренным и не имело такого резонанса, как футуризм в целом. Поэтому я не думаю, что ничевоки в принципе могли иметь в виду в качестве своих оппонентов эту небольшую и, в общем-то, недолго существовавшую группу Зданевичей, в которую входили Ларионов, Гончаров и некоторые другие. Самым известным из поэтов ничевоков был Рюрик Рок, у которого довольно счастливо сложилась судьба. Он эмигрировал в Германию, потом в США, и в конечном счете в Швейцарии он умер, будучи успешным театральным продюсером. В основном члены этой группы занимались поэзией эпизодически, и ничевочество было для них просто небольшим эпизодом молодости. Можно вспомнить Бориса Зименкова, впоследствии известного журналиста, Сусанну Мар, которая стала переводчицей. Довольно забавная судьба сложилась у Олега Эрберга, который стал переводчиком, востоковедом и известен он тем, что перевел «Ревизора» на таджикский язык в середине 30-х годов. Сергея Садикова обычно вспоминают в связи с мемуарами Грузинова, поэт, который трагически погиб под колесами трамвая в 22-м году. Но на Западе о ничевоках ничего не знали, и ничевоки тоже ничего толком не знали о том, что происходило на Западе. Само название ничевоки изобрела писательница Тэффи. Так она называла один из своих фельетонов. И вот брошенное это словечко еще в 13-м году оказалось очень востребованным уже в начале 20-х, в совершенно новой обстановке. Само слово это хорошо резонировало с многими местами из текстов, манифестов европейских дадаистов. Ну, достаточно вспомнить Горлопана, парижского и швейцарского дада Тристана Цара, который отчеканил в своем манифесте: «Мы ищем непосредственную, чистую, трезвую, единственную силу, мы ищем ничто». Еще более знамениты, наверное, слова, высказанные Франсисом Пикабиа в так называемом «каннибальском манифесте», который переведен был на многие языки мира и на русский язык. Там Пикабиа говорил: «Да-да, как ваша надежда – ничто, как ваш рай – ничто, как ваши политики – ничто, как ваши герои – ничто», ну и так далее. Ничевоки подхватили эту ништойность, если по-дадаистски перефразировать известное понятие, введенное русским философом Алексеем Федоровичем Лосевым, понятие «штойности», а вот дадаисты, можно сказать, ввели понятие «ништойности», и написали свое воззвание к дадаистам, где, в частности, говорилось: «Да здравствует последний интернационал дада света». Фактически в этих словах они видели себя некой частичкой, условно говоря, вот какой-то дада-вселенной. А дальше это воззвание продолжалось следующими словами. Цитирую. «Ныне, когда каждое новое искусство бесстыдно просит пощечины творческого садизма, не встанем на защиту ошельмованного Гомера, потому что и этому, как и многим другим священным останкам, одна дорога на колбасу всемирного ничевочества». Вообще-то дальше своих блестящих воззваний ничевоки не пошли. И в этом смысле они оказались намного менее плодотворными, чем их европейские коллеги. Но примечательно, что стихи ничевоков были совершенно не похожи на, строго говоря, дадаистские, хотя сложно какие-то критерии точно назвать. Если говорить о ближайших таких аналогиях, что ли, то, пожалуй, имажинистская поэзия сравнима со стихами ничевоков. Ну, например, «Доброй нянькой баюкает маятник, времени вкрадчивый бег, расплескала ковшом из памяти последнюю ночь о тебе. И уже не видеть, не слышать белых рук и серебряных строк, только рифмы взовьются выше, словно птица за душный порог. За любовь, за ласки, за улыбки, в переплете радостном греха, расплачусь за все мои ошибки, звонкую монету из стиха». Это стихотворение было написано супругой Рюрика Рока, Сусанной Мар, которая впоследствии стала известной переводчицей и, в сущности, не оставила какой-то яркой страницы в русской поэзии. Если в поэзии никаким образом нигилизм не проявлялся, то на их выступлениях это было в полной мере выражено. Начнем с того, что ничевоки опубликовали декрет. Само слово в то время имело, конечно, уже строго политический характер. И таким образом, выпуская этот декрет, обнародуя его, ничевоки как бы пародировали образ власти. И само название для своей организации они тоже придумали такое пародийное. Оно называлось «Творничбюро», как будто бы это какая-то новая советская организация, которая в ту пору появлялись как грибы после дождя и, конечно же, носили такие названия-аббревиатуры довольно странные. И даже ничевоки придумали ставить печати, которые, по их мысли, должны были заменить государственные печати, которые могли бы удостоверять произведения искусства. Вот такая игра с правительственными названиями, органами, образом власти хорошо рифмуется с тем, что происходило, например, в Берлине. Ну, скажем, можно провести параллель с знаменитым манифестом «Что такое дадаизм и чего он хочет в Германии» 19-го года, в котором, в частности, говорилось, цитирую, «заведение контроля Центрального дадаистского совета мировой революции над соблюдением всех законов и предписаний». Но, пожалуй, самый курьезный и забавный случай с нищевоками произошел в Политехническом музее. Музее, который славился своими поэтическими чтениями. И вот в январе 22 года прошел вечер, который устраивал Маяковский. Это один из вечеров так называемой «чистки поэтов». Время было очень конкурентное, очень динамичное, и разные объединения, разные поэтические индивидуальности вступали в соперничество друг с другом. Для начала 20-х годов это было еще достаточно безобидно. Но, по иронии судьбы и истории, такими чистками уже вскоре занялись не сами поэты, а государственные органы. И уже никому не было до смеха. Но вот на этой чистке поэтов очень ярко себя проявили именно нищевоки. Главной фигурой их критики выступал сам организатор чистки Маяковский, который в ту пору был авторитетнейшим поэтом, и некая инвектива против него уже казалась довольно дикой. То есть авангард наступал на пятки авангарду. Небольшой фрагмент из воспоминаний, оставленных писателем Эмилием Мидлиным, дает очень яркое впечатление того, как нищевоки сбрасывали с парохода современности самого современного русского поэта. Цитирую. И вдруг из-за кулис на эстраду вышли три резко дисгармонирующие с окружающей обстановкой фигуры поэтов-нищевоков. Все в высоких крахмальных воротничках, с белыми накрахмаленными манишками, в элегантных черных костюмах, лаковых башмаках, у всех волосы сверкают бриллиантином, на груди выступавшего впереди нищевока поверх манишки красный платок, заткнутый за крахмальный воротничок. В зале поднялся вой. Однако по мере того, как нищевок с красным платком на груди читал манифест нищевоков, вой и шум в зале стихал. Как непотешны были эти три нищевока, кое-что в их манифесте понравилось публике. Одобрительно приняли заявление, что становище нищевоков отрицает за Маяковским право чистить поэтов, но когда нищевоки предположили, что Маяковский отправился к Пампушке на Твербул, ну, имеется в виду памятнику Пушкина на Тверской бульвар, чистить сапоги всем желающим, вой и шум снова усилились. Враждующие между собой части публики объединились против нищевоков. Одна часть была возмущена выступлением против Маяковского, а другая тем, что нищевоки посмели назвать памятника Пушкина «Пампушкой». Маяковский с неулыбчивым строгим лицом поднял руку. Зал стих. «Товарищи и граждане», — спросил Маяковский у зала, — «вы обратили внимание, что грудь нищевока прикрыта красным платком?» «Обратили. А хотите знать, зачем нищевоку понадобилось прикрыть манишку платком?» «Хотим, говорите. Это для того, чтобы из его носа не капало на манишку». Нищевоки были посрамлены. Под улюлюканье зала они покидали эстраду. Так заканчивается этот пассаж о выступлении нищевоков на сцене Политехнического музея, которое само по себе, конечно, очень напоминает выступление, скажем, парижских дадаистов, которые тоже вызывали колоссальный резонанс. И, по сути дела, это яркое воспоминание о группе можно считать последним. Потом их творчество было практически совершенно покрыто пеплом истории, и под этим пеплом находились, конечно же, и европейские поэты, которых к концу 20-х уже практически перестали вспоминать, переводить. Дадаистов вписывали в историю искусства как антиискусство, как полную, абсолютную противоположность идеалам художественного соцреализма и литературного. Но, тем не менее, в конце 70-х годов на русском появился знаменитый том из серии «Библиотека всемирной литературы». Это был том западноевропейской поэзии 20-го столетия, и, вы знаете, любое появление в такого рода сборниках каких-то неожиданных стихов, строк вызывало большой резонанс. В частности, Алексей Парин включил в этот сборник песенку «Да-да», которая была написана Тристаном Цара в 23-м году. И спустя некоторое время после русскоязычной публикации, в 86-м году, эту песенку спела одна из самых необычных советских групп из Ленинградского рок-клуба. И, кстати говоря, одна из немногих групп, в принципе, российских, которые исполняли музыку в стиле ска, называлась она «Странные игры». И вот я бы предложил сейчас послушать эту песенку «Да-да» на слова Тристана Цара в их исполнении. И когда он был большой, проклял он да-да душой. Мозги не с той ноги, мозги одного, да-да-да-да-да. Чунки-туни, да-да-да-да, чунки-туни. Таким образом, можно сказать, что влияние дадаизма на художников в России было очень слабым. его, можно сказать, практически не было. Это скорее были два сообщающихся сосуда, хотя бы потому, что дадаизм возник в 16 году. В это время уже самые главные открытия были сделаны в русском футуризме. И в период Первой мировой войны, то есть вплоть до конца 19 года, две эти художественные среды оказывались в изоляции друг от друга. Но, тем не менее, поразительно, как много можно найти общего между самими художественными практиками. Это и фонетические стихи, и фотомонтаж, и, конечно, художественные акции, которые были свойственны и русским футуристам, и дадаистам в Цюрихе, Берлине или позже в Париже. Несмотря на краткость существования движения, дада-география оказалась очень обширной. И, по сути, это стало мировым явлением, хотя, в отличие от многих других авангардных движений, например, футуризма, в дада не было какого-то центра или идеолога, который пропагандировал бы эту художественную идеологию, распространял бы ее, и в разных городах и весях обретались бы свои эпигоны или последователи, если говорить более щадяще. В этом смысле дада удивительно действительно универсальное явление, а с другой стороны, оно возникало часто спорадически. Например, в Нью-Йорке то, что делали Марсель Дюшан, Ман Рэй, Пикаби и некоторые другие, не называлось дада. И только впоследствии, спустя несколько лет, когда стало известно в Западной Европе об экспериментах этих художников, они как бы стали причисляться к дада. Но к концу десятых годов дада уже понималась именно как международное явление, но опять же с очень зыбкой теоретической основой, потому что, как мы помним, настоящая дада — это антидада. Вообще, если понимать последовательность развития дадаистского движения и разных кругов, то начальной точкой, скорее всего, будет являться 15-й год, Нью-Йорк. Надо сказать, город довольно неожиданный для возникновения явления, тем более такого радикального современного искусства, как дада. Тем более потому, что США в ту пору были совершенно непрогрессивной страной в смысле своего художественного развития. В 13 году там прошла выставка «Арсенальное шоу», на которой американцы впервые познакомились с новинками европейского искусства. И прошло еще много времени, прежде чем Нью-Йорк вообще станет центром художественной жизни. По сути, это произошло только в середине 20 века. Но, тем не менее, благодаря Дюшану, Ман Рэю и Пикаби, Нью-Йорк, пусть в очень небольшом количестве и пусть для очень немногих знатоков, но стал действительно очень прогрессивным центром современного искусства, и дада в частности. Дальше 16-й год, когда в Цюрихе открывается кабаре Вольтер, и Хуго Баль и его друзья дают имя дадаизму. Причем само окончание «изм» прибавляется уже впоследствии. И, по сути дела, вот эта цюрихская среда будет существовать вплоть до 19-го года, создавая разные перформансы, делая выставки и прочее. К этому времени, к 19-му году, уже себя ярко проявила берлинская группа, которая была создана одним из зачинателей цюрихского дада, поэтом Рихардом Хюльзенбеком, который приехал в Берлин в начале 18 года, произнес там речь, и это стало стартом для как бы еще одной инкарнации дада в революционном центре Германии. Почти параллельно с художниками в Берлине своеобразный филиал дада образовался и в Кёльне, на западе Германии, где художники Макс Эрнст и Йоханнес Баргельд начали выпускать свои журналы «Бюллетень Д», «Вентилятор», и создавать очень странные объекты. Наконец, в 19 же году на севере Германии, в Ганновере, Курт Швитерс создал свой автономный центр дада, и больше фактически никто к нему не принадлежал, кроме самого Швитерса. Ну и одна из самых ярких эстафет была передана Парижу, опять же, уже в конце развития этого шумного явления в 20 году возникает свой анклав, так сказать, в Париже. И вплоть до публикации «Манифеста сюрреализма» в 1924 году эта эстафета удерживается парижской группой. Параллельно с этим в разных уголках Европы, а можно сказать и мира, появлялись отдельные художники или поэты, которые хотели себя называть дадаистами. Это были очень эпизодические проявления, и в большей степени они имели значение для локальной художественной среды. Ну, скажем, в Бельгии дадаизм возникает в 19 году, но он возникает не как какое-то бюро со своей политикой, со своей программой, а скорее как желание, чтобы и в Брюсселе тоже были свои представители, как бы, да-да. И надо сказать, что знаменитый художник Рене Магрит как раз и вышел из вот этой среды. То же самое касается Японии. Правда, это уже 20-е годы, когда, по сути дела, все самое важное в да-да европейском произошло. То же самое касается Восточной Европы, ну, скажем, Югославии. Здесь поэт Драган Алексич выпускал журналы «Дада Джаз» и «Дада Танк», или в Вене Лаёш Кашек выпускал журнал «Ма», сегодня по-венгерски. Короче говоря, таких проявлений дадаистских можно встретить очень много по всему миру. Иногда это были явления схожие, типологически схожие, но не причислявшие себя к какой-либо группе и вообще дадаизму в целом, как, например, это было в России. Говоря об отличиях основных центров друг от друга, мы можем сказать прежде всего, что дада проявлял себя преимущественно в крупных метрополиях, там, где художественная жизнь уже себя достаточно ярко проявляла. Ну, скажем, Берлин. Это не только, конечно же, политический центр, но и художественный, экспрессионизм в частности. То же самое касается Парижа. Ну, Цюрих специфический город в том отношении, что это был оазис посреди резни Первой мировой войны и так далее. Сегодня, в ретроспективе столетней, становится понятно, что нью-йоркский дадаизм – это очень маленькая группа людей, которых патронировал в основном промышленник Уолтер Айренсберг, покупал их работы, или галерист Альфред Стиглиц, который экспонировал отдельные выставки, отдельные работы художников у себя в галерее 291. И, конечно, для современника, для американца никакого дада в 15-м году или в 16-м не было. Эти эксперименты не опознавались как причастные к дадаистскому движению, тем более, что и в 15-м году, собственно, не было такого названия. Цюрихский дадаизм был явлением уже совершенно интернациональным, принципиально интернациональным, и объединявшим не только художников, как это было в Нью-Йорке, но и поэтов, и музыкантов. И с точки зрения искусства цюрихский дадаизм представлял собой амальгаму различных стилей, подходов, направлений. Это был синтез самого нового, что было в европейском и американском искусстве того времени. В Берлине дада в большей степени проявил себя как явление художественное и, конечно, теоретическое. Кроме того, для берлинских дадаистов большое имело значение политика. Свои художественные эксперименты они ставили в политическом авангарде. Это значит, что для них большое значение имело произведение как жест политический. Поэтому так заметен был альянс с коммунистической партией, с анархистами и с разными уже не очень до конца известными политическими фракциями. А вот в Париже дадаизм скорее проявил себя в области литературы и таких перформативных действий, публичных выступлений. Ядром парижского дада были все-таки литераторы и, прежде всего, поэты. Это не значит, что художники не экспонировали свои работы на больших выставках, но самыми яркими были все-таки выступления именно поэтов. В следующей лекции о том, что стало с искусством после Фонтана, Дюшана, Моны Лизы с усиками и всех вопросов, заданных дадаистами.